горшочек каши. По мотивам сказки братьев Гримм. Жила-была на свете одна девочка. Пошла она как-то раз в лес за ягодами и встретила там старушку. «Здравствуй, девочка», — сказала ей старушка. «Дай-ка мне твоих ягод попробовать». «Возьми, бабушка, пожалуйста», — сказала девочка. Поела старушка ягод и говорит: «Добрая девочка, за то, что ты дала мне твоих ягод, я тоже тебе кое-что подарю. Вот тебе горшочек. Стоит ему только сказать: раз, два, три, горшочек вари. И он начнет варить вкусную сладкую кашу. А скажешь ему: раз, два, три, больше не вари, и он перестанет варить». «Спасибо, бабушка», — сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит: «Раз, два, три, горшочек вари». Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, стала сыта. А горшочек все продолжает варить кашу. Ее становится все больше и больше. Стала мать девочки думать, как же остановить горшочек, чтобы он перестал варить кашу. Нужно всего лишь было сказать: раз, два, три, больше не вари. Да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит. Вся комната стала уже полна каши, и стала заполняться кашей прихожая. Каша уже и на крыльце, и стала покрывать всю улицу, а горшочек все варит и варит кашу. Испугалась мать девочки не на шутку. Решила она побежать за девочкой. Да не может перебраться через дорогу. Горячая каша рекой течет. Счастью, девочка находилась недалеко от дома. Она играла с подругами. Как только она увидела, что на улице делается, сразу поняла, в чем дело. Побежала она со всех ног к своему дому, кое-как забралась на крылечко, открыла дверь и крикнула: «Раз, два, три, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. И наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу прокладывать. Только никто почему-то не жаловался. То ли потому, что никто до этого не видел такого чуда, то ли потому, что каша была очень вкусная.